Старый-престарый способ дороги. Чудаки живут на Востоке. Повести и рассказы. Издательство «Молодая гвардия», Москва, 1965 год. Оленьи туши лежали в дощатом помещении склада. Кладовщик щелкнул выключателем, и желтый электрический свет упал на эти туши, на штабеля папиросных и консервных ящиков. «Вот», — сказал он доброжелательно, — «выбирай». Я прошелся вдоль штабеля. В чукотский поселок, где мы раньше жили, почему-то всегда попадали олени позднего забоя, и надо было выбирать оленуху с хорошим слоем сала на спине. «Пожалуй, ту», — указал я. Он помог разрубить ее пополам. Мы бросили половинку туши на весы. Я положил ее на плечо, так, чтобы загородиться от снега и ветра. На кухне Серега расстелил старые огоньки и стал отрубать кусок мяса на сегодняшний день. «Начальник», — сказал он через минуту, — «посмотри, что ты принес». Действительно, было похоже, что Серега рубил что-то вроде свинины высокой упитанности. Мяса не было, просто был слой белого ломкого оленьего сала изнутри, снаружи и со всех сторон. «Это что такое, Акимыч?» — спросил Серега. «Специальная порода, что ли?» «Так здесь же остров, дурачки», — сказал Акимыч. «Здесь олень по-другому живет. Здесь другая земля, путешественники». Остров мы пока видали только с самолета. Сверху он вроде бы мало отличался от обычного севера. Сглажены линии хребтов на юге и неразличима однообразная тундра на севере. Все это происходило в феврале. В начале марта задула пурга, и дуло уже 20-й день с редкими перерывами. Мы не очень на нее злились, потому что время работало на нас. Что бы там ни творила погода, солнце неумолимо набирало весеннюю силу, и приближался апрель, месяц, созданный для санных путешествий. Все-таки к концу марта, когда результаты нашей зимней работы по льду были обработаны, аппаратура проверена и налажена, а все фильмы и книги в клубе изучены, мы стали нудиться бездельем. 2 апреля мы проснулись от необычайной тишины. В печной трубе ничего не свистело. Оторванная доска окна снаружи не хлопала. Подоконник был чист, хотя сквозь неуловимые дырочки за ночь на него всегда наносила порядочную кучу снега. Мы быстро оделись и выскочили на улицу. Стояла благостная тишина. Тишина и рассеянный свет, от которого резало глаза, а все черные предметы как бы плавали в воздухе. Мы сбегали за темными очками, походили немного вдоль морского берега, все еще не веря, что наступила погода. Потом принялись расчищать вход. Его замело так, что в сене можно было только соскальзывать сквозь оставшуюся сверху входную дырку. Мы рубили снег топором и ковыряли его ломиком, пока не пришел Акимыч. Он дал нам простую ножовку, и с ее помощью дело удивительно пошло на лад. Оставалось выпиливать кубы да оттаскивать их в сторону, подшучивая над нашим ожирением и упадком сил, который наступает от лежачей жизни. Вечером старожилы поселка, среди которых был и метеоролог, выкурив порядочное количество беломора, постановили, что погода вроде бы и должна быть, не все же время ей дуть.